было чистым, слишком лето было сладким. А теперь в окно стучится осень желтою перчаткой. Дождь смеется, ветер злится, тучи лентой изогнулись. Словно реки, словно птицы, мы с тобою разминулись. Зори летние, вишневая смола, льются, катятся слезою на траву. Проводила, променяла, прогнала, а я теперь ищу, тоскую и зову. Мне глаза разлуки снятся. Кто из нас повинен в этом? Можно долго разбираться. Слишком теплым было лето, слишком счастье хрупким было. Отзовись, откликнись, где ты? Неужели разлюбила? Зори летние, вишневая смола, льются, катятся слезою на траву. Променяла, прогнала, а я теперь ищу, тоскую и зову. Зори летние, вишневая смола, льются, катятся слезою на траву. Проводила, променяла, прогнала, а я теперь ищу, тоскую и зову. Я теперь ищу, тоскую и зову. А я теперь тоскую и зову.